Глава 47. Камила. Ко дню выписки остро встал вопрос, как мне добираться до дома. Вариант с перелетом отмела сразу же. Во-первых, врач посоветовал поостеречься, а во-вторых, при воспоминании о моем фиаско бросала дрожь, а горло подкатывал колючий ком. Бррр. Сашке, судя по последним новостям, было совсем не до меня. Маму, зная, какую панику она может поднять, тоже пока не трогала. Егор Александрович и Марка тревожить не стала, планируя сообщить новость о беременности лично. Теперь я не боялась, что в случае развода мои вредные боссы попробуют отнять малыша. К тому же, узнав Марка поближе, была уверена, что он не способен на такую подлость. К тому же от их самодурства меня мог защитить папа, который, узнав о моем положении, сам предложил помощь. «Так, когда тебя забрать?» Отойдя от первого шока, выпалил он и, не дав мне ответить, строго добавил. «Даже не вздумай лететь самолетом. Я слышал, это опасно». «И не собиралась», — фыркнула я и, помявшись, осторожно намекнула. «Ты пока что никому, ну, то есть не говори моему, никому не скажу». Не дослушав, заверил папа и, протяжно вздохнув, пробормотал. К тому же Марку пока не до этого. «Проблемы в офисе или...» Охнув, уточнила я, но не дал развернуть тему. «Неважно. Справиться. Тебе нельзя волноваться. Так когда мне приехать?» За время нахождения в больнице я не только научилась контролировать утренние приступы тошноты, но отъела бока и щеки. Глядя на себя в зеркало, недовольно фыркнула, переживая, что к родам по габаритам вполне сравняюсь с любимой подругой. Из-за спешки, невнимательности или просто потому, что мы с Сашей за время перелета дважды менялись местами, наши чемоданы перепутали, а после ее стремительного отъезда из отеля мне доставили еще и мой. Готовясь к выписке, я перемерила все свои наряды, но с трудом втиснулась лишь в просторный сарафан. Проведя в дороге несколько часов, папа примчался рано утром и, встретив меня в холле клиники, проводил к машине, поддерживая под локоть. Бережно усадив на заднее сиденье, вручил букет роз и пакет свежих вкусняшек. Будто с внуком встретил, честное слово. За руль сел водитель, а папа устроился рядом и, потрепав меня за щеку, расплылся в широкой улыбке. С ума сойти. Только нашел дочь, а уже внук на подходе. «Пап, ну ты чего?» Заметив, как блеснули его глаза, я и сама расчувствовалась. Сунув нос в пакет с едой, прицикнула языком и, покачав головой, заворчала. «Зачем столько еды? Меня и так за 10 дней откормили так, что вся одежда мала стала. Приедем и закупим тебе все, что нужно. Хоть весь гардероб обнови». Воодушевленно пообещал он и, кивнув на угощение, заворковал. «Ты ешь, пока все свежее и горячее. А про фигуру не переживай. Вообще ни о чем не переживай. Тебе нельзя. Пап, я беременная, не больная». Утрамбовав за щеки что-то вкусно вредное, прошамкала я и, пожав плечами, хмыкнула. «К тому же на работе мне скучать не дадут». «В какой работе?» Нахмурился папа и, вскинув брови, протянул нараспев. «А, на работе. Забудь. Твой заместитель временно назначен исполняющим директором. Так что...» «О как!» Перестав жевать, буркнула я и, закатив глаза, уточнила. «И давно ты это решил? Разве со мной посоветоваться не надо было?» «Да брось, дочка. Тебе теперь надо больше отдыхать, а не вот это вот все». Папа обрисовал руками нечто непонятное, что непременно могло навредить моему состоянию, а потом поспешил сменить тему, сунув нос в мой пакет с вкусняшками. «Так, что это? Прости, со вчерашнего вечера не ел. Ты мне зубы не заговаривай!» Огрызнулась я и, стукнув его по руке, фыркнула. «Я буду работать. Противопоказаний к активному образу жизни у меня нет. Лежать овощем оставшиеся до родов месяцы я не собираюсь. И, кстати, я купил тебе путевку в шикарный подмосковный пансионат». Соревнуясь со мной в упертости, сообщил папа и, мельком глянув на усмехнувшегося водителя, строго добавил. «Мне нужна здоровая дочь и внук, а за прошлые 3 месяца кое-кто тебе знатно потрепал нервы. Хватит». «Не заставишь», — показав язык, буркнула я и, продолжив поглощать вкусности, вкрадчиво напомнила. «Ты забыл, что я теперь тоже в совете директоров?» «Уволю», — пророкотал папа, а его водитель хрюкнул, с трудом сдерживая смех, за что и получил свою порцию отцовского гнева. «А тебя, Вадим, в первую очередь, следи за дорогой. Если уволишь, я останусь в компании мужа», — пригрозила я и, прицепнув языком, возмутилась. «Не ставь меня перед выбором, в пансионат не поеду». «Ну, хоть на пару недель», — законючил папа, а в его взгляде промелькнуло беспокойство. «Я чего-то не знаю?» Насторожилась я, Он мотнул головой, но тут же отвел взгляд, сдавая себя с потрохами. — Пап, что-то случилось? — Какая хорошая погода! — глянув в окно, заворковал папа, но я пихнула его в плечо, вынуждая вернуться к моему вопросу. — Я слушаю, — предупредила, насупившись. — Тебе нельзя волноваться, — напомнил он. — Вот именно. А ты этому никак не способствуешь. — Марк в больнице. Обреченно вздохнув, сообщил папа и, скинув руки, затараторил. — Ты только не переживай. Его прооперировали, но он стабилен. — Что с ним? — охнув, выпалила я, перечисляя навскидку. — Авария? Аппендицит? Несчастный случай? — Нет, что ты, — попытался успокоить он. Потеребил подбородок и, прицыкнув языком, все же рассказал. — Ты же в курсе, что у него титановые пластины в бедре? — Ну вот, там из-за нагрузок что-то случилось и началось воспаление. Трещины или смещение, я сам толком не понял. — О, боже! — пролепетала я, а папа смирил меня беспокойным взглядом и продолжил делиться информацией. Ему надо было наблюдаться у врача, а он пропустил очередной визит. Потом подсел на обезболивающие и пропустил опасные симптомы. Затянул. И вот итог. — И когда ты собирался мне это сообщить? — с укором поинтересовалась я и, покачав головой, напомнила. — Ты же знаешь, что Марк — отец моего ребенка. — Ну... — папа смутился и, вздохнув, виновато улыбнулся. — Поэтому подсуетился с путевкой, да? — скрестив руки на груди, заворчала я и, закрыв лицо руками, пробормотала. — Он же еще ничего не знает. — Узнает, как только оклемается, а тебе надо думать о себе и о ребенке, — отрезал папа. — Как он? — пытаясь сдерживать слезы, уточнила я тихо. — Выкарабкается, — фыкнул папа, тут же дополняя. — Такой олень здоровый. Что ему сделается? Так что не волнуйся и... — И первым делом мы едем к нему,